Эпилог. 2030 год, 15 июля, деревня. Зеленоглазый кучерявый подросток забрался на крышу заброшенного четырехэтажного дома. Отсюда была видна большая часть огромной зеленой деревни. Он оставил велосипед у забора и хотел немного отдохнуть после двухчасовой езды. На самом деле он не понимал, как вообще оказался на крыше. Знал только, что не хочет жить в мире без отца. Отец работал пожарным, спас множество человеческих жизней, только вот его никто не спас. Какой-то пьяный придурок в одночасье забрал у него жизнь на трассе М5, и теперь они с мамой и сестрой не находили себе места. Мама жила только ради детей, а он не мог найти в себе силы жить ради нее и сестры. Стоя на краю крыши, он никак не мог понять, как отцу удавалось выбираться из адского пламени, быть самым сильным мужчиной, добрым и заботливым мужем, любящим и сердобольным человеком, и при этом так жутко погибнуть. Это же просто несправедливость, это предательство. Если и есть кто-то на небесах, то они злы. Они забрали его, самого лучшего на свете. Поддавшись порыву, парень сделал еще два шага вперед, повернулся спиной к обрыву, закрыл глаза, раскинул руки и, прошептав: «Я люблю вас, мама, папа, Саша», надеясь, что ветер донесет эти слова до них, сделал шаг в пустоту. Инстинкт самосохранения сделал свое дело. Уже шагнув, подросток осознал, какую глупость совершил и как страшно ему расставаться с жизнью. Он принялся неумело молиться, но не успел пролететь и метра, как зацепился руками за выступ крыши. Руки коснулись скользкого шифера. «Господи, только бы не стать инвалидом!» — снова взмолился он. Перебирая руками влево, он двигался в сторону окна, чтобы упереться ногами о подоконник. Ладони горели, силы были на исходе. Он никогда не увлекался спортом, его больше интересовали машины, а за коробкой передач мышцы не накачаешь. И как он только додумался до такого? Видел бы его отец. Размазня! Он должен был бороться, посвятить жизнь доброму делу в память об отце, а не трусливо сбежать, оставив бедную мать, которую он, к слову, обожал, и сестренку одних в целом мире. Хотелось биться головой о стену, чтобы вправить мозги на место. Но когда он добрался до окна, все его мысли улетучились. Оно оказалось открытым. Перед ним стояла не девушка, а настоящий светлолицый ангел с густыми русыми косами. Ее серо-голубые глаза, невинные, большие, словно у куклы, вперились в него, а пухлые губы раскрылись в беззвучном «О!». «Это разве не заброшенный дом?» — выпалил он кряхтя. «Вот спасибо. У нас всего лишь временные финансовые трудности». Кукла приблизилась и протянула ему руки. «Кажется, тебе нужна помощь». Данина рука соскользнула, и девушка быстро ее перехватила. «Закидывай ногу!» Через минуту Даня мешком ввалился в спальню незнакомки. Она скрестила руки на груди и продолжала его рассматривать. «Не за что». «Ага», — кивнул Даня и поплелся к выходу из спальни. «Эй, хотя бы представься. И благодари Бога, что моего отца нет дома. Не то бы он тебе за вторжение в мою спальню накостылял хорошенько», — возмутилась девчонка. «Даня», — ухмыльнулся парень, не останавливаясь. «Агата, совсем неприятно, придурок», — крикнула девушка вдогонку. Даня быстро сбежал по лестнице, совсем забыв о том, что хотел распрощаться с жизнью. Он представлял, как придет к матери и расскажет о очень странной девчонке, которая вскоре займет все его мысли. Много лет спустя Агата вспомнит этот день с одной мыслью: и зачем только она его спасала?